Вот он, этот старик. Будем считать, что все в порядке, подвел итоги Волька. С одной стороны, Амара не нашли. Это, конечно, жалко. Зато с другой стороны, чуть не погибли, но спаслись. Это уже хорошо. Теперь в самый раз пойти позавтракать, сказал запыхавшийся от быстрой ходьбы Женя. Остальные путешественники нашли Женино предложение в высшей степени разумным. Проходя мимо мрачного здания тайной полиции, они увидели, как оттуда вышел под конвоем двух полицейских их вчерашний знакомец, веселый рыбак Джованни. Джованни тоже узнал их и возбужденно закричал, указывая на Хоттабыча. «Вот он, этот старый сеньор, который подарил мне золото. Он кому угодно подтвердит, что я не вор, а честный рыбак». «В чем дело, о Джованни?» – осведомился Хоттабыч, когда рыбак, которого крепко держали за руки полицейские, поравнялся с нашими друзьями. «О, сеньор!» – чуть не плача отвечал бедный рыбак. «Мне не верят, что вы подарили нам золотые монеты. И вот у меня забрали монеты и сказали, что я вор. Сейчас меня ведут в тюрьму. Помогите, сеньор, объясните следователю, что я не вор». Кто смел обвинить этого благородного рыбака в воровстве? Кто этот негодяй, который посмел забрать у него золото, подаренное мною Гасаном Абдурахманом ибн Хоттабом? «Идем к этому человеку, и я ему все скажу в глаза», – закончил Хоттабыч. Через несколько минут следователь, не успевший еще составить протокол, удивленно поднял голову, услышав, что кто-то вошел в его кабинет. «Это еще что такое?» – произнес он зловеще, увидев, что арестованный рыбак вместе со своими конвоирами снова очутился перед его письменным столом. «Вы должны были уже к этому времени доставить арестованного в тюрьму». «Сеньор следователь, вот он, этот старик, который подарил мне вчера эти проклятые монеты!» – победоносно произнес Джованни, указывая на вошедшего вслед за ним Хоттабыча. «Он вам подтвердит все мои слова». «Интересно, очень интересно», – протянул следователь. Коварная улыбка зазмеилась на его желтом, гладко выбритом лице. «Значит, этот, как его, Джованни не врет. Вы действительно подарили ему 5 золотых монет достоинством в 20 лир каждая». «Не 5, а по меньшей мере 15 000 таких монет подарил я ему вчера», — хвастливо сказал Хоттабыч, не замечая предостерегающих знаков всполошившегося Джованни. Но было уже поздно. Следователь взволнованно потирал сухие ладони. «Прошу прощения, почтеннейший сеньор», – произнес он, не сводя глаз со своего престарелого собеседника. «Прошу прощения, но я не верю вашим словам». «Не хочешь ли ты, о лукавый следователь, сказать этим, что я лгун?» – побагровел Хоттабыч. «Посудите сами, сеньор. Вы более чем скромно одеты и заявляете, что вы просто так, за здорово живешь, подарили почти незнакомому рыбаку 300 000 золотых лир». «Не за здорово живешь, а за то, что он накормил моих юных друзей», – нетерпеливо прервал его Хоттабыч. «300 000 золотых лир за один обед?» «За ужин», – поправил его Хоттабыч. «Это все равно в данном случае. 300 000 золотых лир за ужин. Не кажется ли это вам несколько дорогой платой?» – иронически продолжал следователь, убежденный, что старик врет. «Я лично за 25 лир всегда получаю превосходный ужин». «Нет, не кажется», – запальчиво отвечал Хоттабыч. «За хорошее дело, за подлинную услугу я всегда плачу щедро». Следователь понял последнюю фразу как намек на возможную взятку, и у него заблестели от жадности глаза. «У вас, вероятно, много золота». «У меня его нет ни одного зернышка, но достать его могу сколько угодно». «Сколько угодно?» – ядовито переспросил следователь. «Даже 1 000 000 золотых лир». Стоит мне только захотеть, и я заполню золотом весь этот дом, в котором мы сейчас находимся. Еще тысячи таких домов, — ответил ему Хоттабыч, презрительно улыбнувшись и пощипывая бороду. «Не могу поверить», — сказал следователь, устало откидываясь на спинку своего кресла. «А это что? Что ты, о маловерный следователь, скажешь об этом?» — снисходительно произнес Хоттабыч и принялся извлекать из карманов своих брюк золотые монеты целыми пригоршнями. Уже на столе ошеломленного следователя высилась солидная горка монет, когда старик заметил, наконец, знаки, которые подавал ему Джованни. Тогда он прекратил извлекать золото и простодушно обратился к следователю. «Теперь ты, надеюсь, убедился, что этот благородный рыбак не лгун и тем более не вор. Отпусти же его немедленно, дабы он мог насладиться свободой и покоем». «Увы, сеньор, теперь я вижу, что Джованни не вор», — с лицемерной грустью произнес следователь и приподнялся из-за своего стола. «И именно поэтому я не могу его отпустить». «Что такое?» — грозно спросил Хоттабыч. «Прошу прощения, сеньор, но я теперь склонен верить, что вы ему вчера действительно подарили 300 000 золотых лир. 100 лир мы у него только что конфисковали. Теперь я арестую этого, как его, Джованни, за сокрытие от итальянского императорского казначейства остальных 299 900 золотых лир. Это очень тяжелое преступление с его стороны, ибо без золота Италия не сможет завоевать весь мир». «Я просто не успел еще сдать золото», — соврал Джованни. «Все равно мы бы тебя арестовали», — нагло осклабился следователь. «Возник бы вопрос, откуда у рыбака Джованни столько золота? Признайся сам, что это очень подозрительно. Откуда в нашей счастливой Италии может быть золото у простого рыбака? Будем надеяться, что ты отделаешься только конфискацией всего имущества и долголетним тюремным заключением». Впрочем, тут следователь на минуту замялся, кивком головы приказал конвойным удалиться из кабинета и продолжал твердым голосом. «Впрочем, есть и другой, более приятный выход из этого неприятного положения». «Какой?» – спросили в один голос Джованни и Хоттабыч. «Взятка, мои уважаемые сеньоры». «Да-да, взятка. Семья моя столь велика, а жалование столь незначительно». «Ни слова больше, о презренный взяточник! Мне противно и стыдно слышать такие речи. Сейчас я пойду и сообщу об этом твоему главному начальнику», — вскричал с непередаваемым презрением в голосе Хоттабыч. «Вы этого не сделаете по двум причинам, уважаемый сеньор», — отвечал ему, нисколько не повышая голоса, следователь. «Во-первых, вам придется в таком случае дать взятку и ему. А во-вторых, и это самое главное, вы не выйдете из моего кабинета иначе, как под конвоем». «Почему?» – удивился Хоттабыч. «Потому что я должен арестовать и вас». «Меня? Арестовать? За что? Не ослышался ли я?» «Во-первых, потому что вы нарушили закон, предписывающий сдавать в казначейство все кольца, изготовленные из драгоценных металлов». Тут следователь указал на Хапугинское серебряное кольцо, красовавшееся на безымянном пальце правой руки Хоттабыча.